Глава вторая. Городок, где жила Катя со своей семьей, был небольшой, и поэтому Вознесенских знали многие. Это была не просто фамилия, а целая династия врачей разных направлений, которая на данный момент имела свою клинику. Когда девушка заявила, что ни в какой медицинский она не пойдет, а хочет быть модельером, ее родители не на шутку испугались. Объяснить самому старому и главному члену семьи, Катиной бабушке, такую новость не отважился бы никто. Мама пила успокоительные, а папа встал на сторону дочери, видя, как та с детства увлекается рисованием и шитьем. В итоге на семейном совете было принято решение не портить девочке жизнь. «Даю один только год. Докажи мне, что именно в этой профессии ты готова встать на высшую ступень пьедестала. Иначе пойдешь мыть полы и выносить утки в клинике». Такое решение вынесла бабуля, стукнув тростью об пол, как будто скрепила печатью невидимый договор. Катя старалась изо всех сил. Не только потому, что так хотела ее семья, или она была обязана взять медаль в Олимпийских играх, а по причине того, что ей это действительно нравилось и даже приносило доход. Вот и сейчас, сидя на кухне с чашкой ароматного кофе и свежеиспеченным пирогом с яблоками, который заботливо приготовила для нее мама, она усердно трудилась над новой коллекцией. Это должна была быть коллекция «pré-à-porter» — готовое платье. Что-то утонченное, но смелое, яркое, но не кричащая, хорошо забытая старая, но с элементами будущего. Катя просмотрела афишу выставок, ища талантливых молодых художников, у которых можно было почерпнуть идеи для создания образов. Название коллекции еще не было придумано. Планировалось что-то вроде «Le Baluchon» — узелок. Катя хотела использовать для пошива тонкие китайские ткани и вышивку «Французский узелок». Когда бабуля спустилась к завтраку, Екатерина поинтересовалась, где ближайшая больница, куда бы могли отвезти человека с травмой, полученной на улице. Дождавшись ответа и заверив бабушку, что ни с ней, ни с родителями, ни с кем-то из ее знакомых ничего плохого не случилось, Катя захлопнула ноутбук и пошла одеваться. Надо было найти эту больницу, и хорошо, если там же будет вчерашний молодой человек, а потом еще успеть вернуться к обеду, так как по субботам в их семье принято обедать в полном составе. Девушка выбрала плиссированную юбку в греческом стиле, трикотажную кофточку и босоножки с тонкими пряжками на высоком каблуке. Засунула обратно в сумочку письма-треугольники, чтобы вернуть их законному хозяину. А вот фотографию повертела в руках. Милая девушка на фото смутно кого-то напоминала. Но кого? Катя пока не могла найти ответ на этот вопрос. Автобус подошел к остановке, но ехать в такую жару на общественном транспорте совсем не хотелось, тем более что идти пешком было от силы минут 20. Дежурная медсестра в регистратуре больницы оказалась внимательной и разговорчивой. Катя объяснила ситуацию, свидетелем которой она стала, и поинтересовалась, не поступал ли к ним вчера похожий по описанию молодой человек. Медсестра покачала головой и направила Катю в приемное отделение с другой стороны здания. Катя зашла в небольшой холл и прочитала объявление на стене в коридоре. Ее порадовало то, что она попала в часы приема посетителей. Пожилая медсестра в белом помятом халате молча выслушала девушку и открыла толстый потрёпанный журнал записи пациентов. «Как вы говорите его фамилия?» «А я не знаю его фамилии, он не представился», — чуть смущаясь, ответила ей Катя. «Значит, фамилии вы его не знаете», — подвела итог медсестра. «А документы при нем были?» Катя пожала плечами. Она не знала, были документы у него или нет. «А вы вообще кто ему будете?» Девушка в очередной раз поведала историю, которая произошла рано утром у ее подъезда, упустив тот момент, что злодей, который толкнул несчастного, был ее жених. И добавила, что при падении тот молодой человек выронил личные вещи, которые она, Катя, нашла и хочет ему вернуть. «Ну хорошо, хорошо, я все поняла». Медсестра почему-то хитро усмехнулась и достала из нижнего ящика стола другой журнал. «Да, есть такой пациент без документов. Вчера как раз утром привезли. Травма головы, срочно делали операцию». «И где он? Можно к нему?» — заговорила быстро Катя. «Ишь ты, прыткая какая! В реанимацию нельзя!» Катя не стала спорить и направилась к выходу. Она почти вышла из комнаты, как услышала голос дежурной медсестры. «Приходи завтра. Его переведут в общую палату, тогда и сможешь передать ему, что ты там хотела». И еще. При нем был телефон. Звонила какая-то женщина. Но она говорила не по-русски, поэтому я ничего не поняла. Может, ты сможешь с ней поговорить, если языки знаешь? Пусть паспорт привезут, а то парень без документов лежит у нас, а это непорядок. Катя закивала и почти бегом кинулась обратно к окну приемного покоя. Медсестра подала ей телефон. Он, на радость, был еще не разряженный. Катя набрала последний входящий номер, и действительно на том конце связи она услышала женский голос и французскую речь. «Доброе утро! Алекс, Алекс, это ты, сынок? Почему ты не отвечаешь? Что-то случилось? Я очень волнуюсь!» «Алло? Доброе утро! Алекс не может подойти к телефону. А что случилось? Вы кто? Я мама Алекса. Объясните, пожалуйста, что случилось?» «Меня зовут Катя, с вашим сыном все хорошо. Просто он забыл свой телефон в нашем кафе, а я его только нашла. И если вы скажете, где ваш сын остановился в нашем городе, я постараюсь ему его вернуть, и он с вами сразу свяжется». Катя придумала эту историю на ходу. Ей никак не хотелось огорчать незнакомую женщину. И она надеялась, что оттянет время неприятных известий. Голос по телефону поблагодарил девушку и назвал гостиницу и номер, где остановился молодой человек по имени Алекс. Катя вернула телефон дежурной и, не задерживаясь, направилась прочь из приемного отделения. Выйдя на улицу, ощутила приток свежего воздуха и, наслаждаясь летними цветочными запахами, задышала полной грудью. «Ну что, надо вернуться к 12 домой, а потом пойти по названному адресу в гостиницу и постараться найти паспорт, чтобы принести его в больницу. Заодно, надеюсь, получится справиться о его здоровье, а может даже и поговорить». Катя чувствовала вину перед Алексом за все случившееся и считала своим долгом помочь ему хоть чем-то. Время шло. Саша и Даша грызли гранит науки, слушали лекции по медицине, спорили, обсуждая научные вопросы. Павел тоже не изменял себе и каждый вечер ждал их после учебы на крыльце института. Иногда они ходили гулять все вместе, а были вечера, когда Саша сам отказывался под любым благовидным предлогом и оставлял друзей наедине. Пришла пора летней сессии. Даша и Саша блестяще сдали все экзамены и в тот день освободились пораньше и отправились в парк одни. Как-то само собой, случайно, Сашка коснулся ладони девушки, и Таня отдернула руку. Они шли по широким дорожкам, оказалось, что их путь пролегал по узкой тропинке. И если Саша отпустит руку девушки, то он проснется и поймет, что это всего лишь сон. Красивый сон. А он не хотел просыпаться. Он хотел идти так вечно, далеко-далеко, идти всю жизнь, ощущать тепло ее ладони, слышать биение сердец и сбивчивое дыхание. Саша понял, что момент настал. Остановился, взял девушку за обе руки. «У тебя мурашки?» «Что-что у меня?» — переспросила Даша, и в ее светло-серых глазах отразилось солнце. Кто-то крикнул его имя и вернул Сашку на землю. «Ну, конечно, их догнал Павел». Даша немного смутилась, и ее щечки порозовели. Она отдернула руку и старалась не смотреть Саше в глаза. Павел был настолько взволнован, что даже сразу не смог произнести это страшное слово. «Война!» Саша остолбенел от такой новости, а Даша закрыла лицо руками и зарыдала. Ребята возвращались домой молча, не зная, что их ждет, и увидятся ли они в ближайшие дни. Вскоре была объявлена полная мобилизация. Каждый день с центральной площади уходили на фронт призывники. Дошла очередь и до бывших выпускников. Саша не стал ждать повестку и сам явился в военкомат. Там проверили документы, велели явиться завтра к 9 утра на главную площадь, остричь голову наголо и взять продукты на первое время. Мама собирала нужные для сына вещи и тихо плакала. В ту ночь они не спали, а сидели, обнявшись на кровати, и вспоминали все хорошее, что было за эти годы, старались подбодрить друг друга. Саша решил написать небольшое письмо для Даши с признанием в любви, раз все остальные случаи он упустил. А другой возможности теперь может и не представиться. Утром на площади народу было очень много. Но Саша сразу увидел друга. «Пашка, как хорошо, что мы с тобой уходим вместе!» «А ты не знаешь, Даша придет?» — поинтересовался товарищ. «Да, она обещала», — ответил Саша и проверил письмо в кармане брюк. Не потерял ли? Даша долго пробиралась сквозь толпу новобранцев, пока не нашла своих друзей. Слова не шли в голову, и все трое просто молчали. Раздалась команда на построение. Ребята бегом встали в строй. Разводящий разъяснил цели и задачи, потом дал 15 минут на прощание. Толпа провожающих с ревом рванула к машинам, где уже грузились первые отряды. Саша искал Дашу, чтобы успеть отдать ей письмо, но Паша, как всегда, его опередил. Он уже стоял рядом с ней и пытался обнять, но девушка вырывалась. «Павел, оставь ее немедленно!» — крикнул Саша и бросился спасать девушку. Казалось, он силой вырвал дрожащую Дашу из Пашкиных рук. Она тихо плакала и прижималась к Сашиной груди. А он нежно гладил ее мягкие длинные волосы и шептал что-то непонятное. «Мне пора, Даш, это тебе. Прочитай, когда будешь дома». Девушка прижала свернутый листок к груди и вынула из кармана маленькую фотографию. «А это тебе, Саша. Пусть всегда будет рядом, как талисман». «По машинам!» — раздалась команда военкома, и ребятам пришлось отпустить друг друга. Тогда они ничего не знали, ничего не загадывали и мечтали лишь об одном — чтобы каждый из них выжил и вернулся домой. Выйдя из приемного покоя больницы, Катя полезла в сумочку за телефоном. Было почти 12 часов, а Вадик так и не объявился, не позвонил и не написал СМС. Катя уже не на шутку разволновалась, гоняла в голове разные мысли и строила мало-мальски правдоподобные версии. «А может, баба Маня заявила о случившемся вчера, и Вадима арестовали? Он сидит в милиции, в обезьяннике, либо еще хуже, в тюремной камере?» «Тогда, может быть, понятно, почему не звонит и не пишет. Но не в 6 утра же его забрали. Милиция работает с 9, и он должен был успеть позвонить мне. Девушка набрала номер жениха и слушала, как шли гудки, но трубку никто не брал. Она написала СМС в надежде, что с Вадимом все хорошо, и что в конце концов он мог просто забыть телефон в офисе и поехать за ним с утра, придумала она очередную версию. А значит, он скоро ей позвонит. Не стоит и волноваться. Катя глянула на маленькие изящные часики на запястье правой руки и поняла, что нужно возвращаться домой. Времени совсем не осталось на обратный путь. К обеду она опоздала. Все уже собрались за большим овальным столом, который стоял в гостиной для таких случаев. Даже бабуля успела спуститься и уже заняла место хозяйки дома. Бабушка Кати всегда была благовоспитанной, элегантной дамой. Каждый свой шаг обдумывала и не совершала опрометчивых поступков. Говорила только по существу, не тратя время на пустые слова и ненужные эмоции. Лишь оставшись с внучкой наедине, она могла позволить себе расслабиться, посплетничать и посмеяться вдоволь. Катя любила такие вечера и доверяла бабуле свое самое сокровенное. Но когда та узнала, что Катя выходит замуж за Вадима Золотарева, то побелела и как отрезала. Нет. Вот просто. Нет. Без объяснения причин. После этого попросила Катю оставить ее одну под предлогом, что устала. И закрыла за ней плотно дверь, по сути, вытолкнув ее из своей комнаты. Катя извинилась, что опоздала, и заняла место справа, возле мамы. Обед прошел в тихой семейной обстановке, в обсуждениях проблем клиники и дальнейших планов на неделю. Катина замужество не обсуждали, чему она была очень рада. Когда подали чай, бабуля удалилась к себе, а папа с мамой попросили принести им напитки в рабочий кабинет. Катя решила подняться в свою комнату, попробовать в очередной раз позвонить Вадиму, переодеться и заодно глянуть на карту, где находится гостиница, в которой остановился Алекс. Нужный ей абонент был в сети, и это радовало. На третьем гудке трубку взяли. «Алло, алло, Вадим? Ты где? Почему не звонишь? Что-то случилось?» «Привет, Кать!» Голос Вадима был веселый и спокойный, что порадовало девушку. «Ты прости, умчался вчера домой, а телефон оставил в офисе. А утром ездил на объект за город, ну ты знаешь, да, который строим в Сметанкино. Вот только вернулся. А ты, любовь моя, как раз и звонишь». «Какой объект, Вадь? Сегодня же суббота. Выходной!» «Ну, знаешь, у кого-то выходной, а кого-то вот лишили этого». Боссу приспичило подписать бумаги по смете у прораба. «Ну что я оправдываюсь? Ты же взрослая девочка, сама все должна понимать». «Я понимаю, понимаю», — уже тише отвечала Катя. «Но сегодня мы планировали идти в ЗАГС». «Ну, котенок, я все помню. Ну вот так случилось. ЗАГС не убежит, а работы такой я потом не найду. Все-все, целую, до вечера. Я подъеду к 8, будь готова, прогуляемся». И дал отбой. Катя вздохнула и направилась к шкафу, чтобы переодеться. Мысль, что ее обманывают, почему-то мелькнула в ее голове. Но она нашла кучу оправданий поведению Вадима и даже усомнилась в своих выводах. Катя выбрала тонкий трикотажный костюм бежевого цвета, примерила, посмотрела придирчиво на себя в зеркало, поправила прическу и обновила помаду. «Ну что ж, может, я и не права, но придумала себе всякого несуществующего. А Вадик и не виноват. Вечером же встречаемся, значит, все норм». Она достала телефон, нашла местоположение гостиницы, еще раз глянула на себя в зеркало, спустилась на первый этаж и вышла из дома. Уже на улице она вызвала такси, так как на автобусе добираться до места было крайне неудобно. Машина подъехала быстро. Катя еще раз проговорила адрес, и тут молодой таксист уточнил. «А вас на Свердловский везти или на Пригородную?» И объяснил девушке, что таких гостиниц в их городе две. Катя растерялась и приняла решение ехать в ближайшую. По логике, Алекс должен был выбрать именно ее, так как это было близко к дому, что он искал. Поблагодарив водителя, Катя выпорхнула из машины и направилась к главному входу в гостиницу. На миг ей показалось, что от крыльца отъехал автомобиль, очень похожий на машину ее Вадима. Она тряхнула головой, чтобы избавиться от видения, и одернула себя. «Ну что за странные мысли? Так можно и неврастеничкой стать, или еще хуже, ревнивой женой!» Открыла дверь, зашла внутрь здания. На ресепшн сидела миловидная девушка с большими глубоко посаженными глазами и очень яркой помадой. «Добрый день, меня зовут Екатерина. Мне необходимо попасть в номер 25». «Как это попасть?» Девушка криво улыбнулась. «Понимаете, молодой человек по имени Алекс проживает в вашей гостинице. Он иностранный гость. Вчера его увезли в больницу, а документы у него в номере. И мне просто необходимо их забрать и принести в приемный покой». «Девушка!» – протянула администратор, сделав ударение на звуке «э». «Мы приличная гостиница с высоким уровнем обслуживания, и мы не вправе пускать в номера всяких, извините, случайных знакомых наших постояльцев». Катя вспыхнула от одной мысли о том, за кого ее приняли, и отчеканила. «Если вы сомневаетесь в моих словах, можете направить со мной менеджера или еще кого». «Делать мне больше нечего. Я что, должна вам верить? Я могу лишиться этого места за нарушение регламента, и из-за вас мне этого никак не хотелось бы делать. Так что всего хорошего». Катя чуть не взорвалась и не наорала на нее. Но вовремя поняла, что администратор-то права. Со стороны ее просьба выглядела крайне неправдоподобно. На ее счастье к ним вышел управляющий и попросил еще раз объяснить суть проблемы. Она повторила историю и вежливо попросила помочь их гостю, тем более иностранному. «Лена, набери Константина, пусть проводит девушку до номера, чтобы она взяла документы, и запиши ее паспортные данные». Катя поблагодарила управляющего, достала свой паспорт и положила документ на стойку ресепшн. Администратор одной рукой набирала номер, а другой открыла документ и почитала фамилию. Вознесенская Екатерина Игоревна. «Да так бы и сказали, что вы его жена. Устроили тут концерт. Вот вам ключ от номера, третий этаж, налево». Катя взяла брелок и не сразу поняла смысл слов, сказанных ей вслед девушкой-администратором. Провожающий сотрудник ждал ее у дверей лифта и любезно пригласил войти внутрь первой. Гостиница действительно была презентабельной, уютной и чистой, без необдуманной роскоши, но с качественным современным ремонтом. У хозяина был хороший вкус. Константин предложил открыть дверь и зашел внутрь после Кати. В номере царил идеальный порядок. Кровать была безукоризненно заправлена, и девушка поняла, что Алекс даже не ночевал здесь. Видимо, он, как только прилетел, сразу отправился на поиски нужного ему адреса, а потом попал в больницу. Катя стояла посреди комнаты и выглядела растерянно, не предполагая, где у молодого человека может лежать паспорт. И тут на помощь пришел ее провожатый Константин. «Вам следует посмотреть в шкафу. Обычно туда ставят сумки по приезду». Девушка направилась к шкафу, открыла его и на средней полке действительно увидела небольшую сумку. «Я думаю, это именно то, что мне нужно». Катя осмотрела содержимое сумки, быстро нашла портмоне, извлекла из него паспорт, а потом аккуратно все вернула на место. «Спасибо вам большое, вы мне очень помогли!» «Я желаю вам удачи, и пусть наш гость быстрее поправляется. Вас нужно проводить?» «Нет, еще раз спасибо, я найду выход!» Военные действия развивались стремительно. Друзья-одноклассники попали в одну часть, только Пашку определили в штаб, а Сашу сначала записали в пехоту, но потом, узнав, что он учился в медицинском институте, перевели в санчасть. Он долго не соглашался. Но приказ есть приказ, врачей было мало, и каждый мало-мальски относящийся к медицине боец был необходим не только для проведения операций, но и просто для перевязок. Тот бой друзья запомнили на всю жизнь. Враг наступал, и силы были неравные. Когда Саша понял, что противник уже рядом, он, как старший по госпиталю, оформлял в эвакуацию раненых. Молодая, совсем еще девчонка, медсестра с необычным именем Жанна, занималась погрузкой солдат на телеге, чтобы хотя бы у них был шанс добраться до станции. А там на военный поезд. «Ну, все, дорогая сестричка, мы с тобой сделали все, что могли». Саша крепко обнял девушку и усадил ее на последнюю повозку. «Береги себя. Твоя задача — доставить раненых на эшелон». Она все поняла, смахнула слезу и подала ему винтовку. Саша отправился на передовую, где из последних сил бились с врагом оставшиеся в живых боевые товарищи из его полка. Он прополз мимо землянки штабных и увидел там Пашку. Тот тоже заметил его, что-то кричал, но из-за грохота снарядов ничего не было слышно. Саша оценил обстановку, увидел одиноко стоящее оружие с ящиком патронов и ползком направился в его сторону. «Заряжай!» — командовал он сам себе и стрелял по врагу. Рядом с ним разорвался снаряд, Сашка упал на землю. Над ним простиралось голубое небо без единого облачка, и только где-то высоко-высоко парила неведомая птица. Кругом взрывались снаряды, но он их не слышал, зато услышал до боли знакомый голос. «Отступаем!» Это был его друг, одноклассник Павел. Сашка попытался, но не смог встать. Удалось лишь поднять руку в надежде, что его заметят. Пашка искал. Искал долго и тщательно. Искал и нашел Сашку. Оценил его тяжелое состояние. Склонившись над ним, тихо произнес: «Прощай, друг. Теперь уж ты мне точно не соперник. И почему она выбрала тебя?» Павел вылез из окопа и мелкими перебежками добрался до штабной машины, где его ждал радист. Голубое небо, и где-то там далеко-далеко летает птица, а еще выше машут крыльями маленькие ангелы и зовут его по имени. «Саша! Открой глаза, Саша! Живой! Слава Богу, живой!» Он не мог говорить, но узнал голос помощницы медсестры. Она вернулась за ним. Она не уехала с последним обозом. «Потерпи, миленький, я сейчас!» Жанна заткнула рану отрезом ткани, что нашла у себя в сумке, и наскоро перебинтовала, а потом потащила его. Что было сил, поскорее с этого места. Он старался, помогал ей, но силы были совсем на исходе. Кое-как они добрались до опушки леса, скатились в какую-то яму, и Жанна прикрыла их сверху еловыми ветками. Получился отличный незаметный схрон. Они слышали немецкую речь, рев танков, но их никто не нашел. Когда все стихло, медсестра осмотрела рану, обработала и перебинтовала. Что делать дальше, эта храбрая девушка не знала. Саша был без сознания, поэтому выход был один – ночевать здесь и ждать. Саша бредил, то звал Дашу, то разговаривал с ангелами, то размахивал руками, как будто он птица и летит над землей. К утру жар спал, и он успокоился. Обоим даже удалось немного поспать. Так прошло 2 дня, вода заканчивалась, и нужно было что-то делать. На 3-ю ночь наши пошли в наступление и оттеснили немцев далеко назад. Когда Жанна услышала русскую речь, то не поверила такому счастью. Ей помогли вытащить раненого и обессиленного Сашку из ямы, а потом отправили на станцию, где Жанна и передала боевого товарища с рук на руки врачам. Хирург, молодая красивая женщина, выглядела уставшей. Она несколько дней почти не спала. Раненые прибывали, и каждому была нужна ее помощь. Но когда она увидела прибывшего Сашу, то побледнела и присела тут же на пороге передвижной операционной. Ровно через минуту она твердой рукой оперировала раненого бойца, друга и одноклассника Сашу Вознесенского. Медсестра догадалась, что Дарье Владимировне знаком этот пациент, и, понимая, что та должна помочь и другим, попросила разрешения поухаживать за ним после операции, которая прошла успешно, пока тот не придет в себя. Саше снилось огромное поле, засеянное то ли рожью, то ли пшеницей. Вот он бежит по нему босиком в просторной рубахе, а там где-то под горой журчит речка, и рыбаки сидят с ночи с удочками на плоту. А солнце уже высоко, становится жарко. Он скидывает рубаху на берегу, ныряя в прохладную воду. Ему не хочется вылезать на берег, но он слышит голос матери, которая зовет его по имени. «Саша! Саша, проснись!» Он сопротивляется, не открывает глаза. Ему хорошо в прохладной воде. Но вот он понимает, что руки и ноги сковало. Он не может грести и медленно идет ко дну. Небо. Голубое небо. И ни единого облачка. Пить. Хочется пить. «Потерпи, миленький, тебе нельзя сейчас пить!» Даша склонилась над Сашей и промокнула губы влажным полотенцем, а потом смочила его холодной водой и положила на лоб. «Дарья Владимировна, вам нужно поспать. Вы прилягте, я посмотрю за ним», — уговаривала ее медсестра. Та положила голову на руки и уснула тут же на тумбочке, что стояла между 2 кроватями. К утру 3-го дня жар спал. Саша пришел в себя, с трудом открыл глаза и увидел ее, ангела. Он увидел Дашу и понял, что попал в рай. Она улыбнулась ему и погладила по небритой щеке. «Ну вот, все позади, теперь и до свадьбы доживешь». «Даша, ты мне снишься». Чуть слышно, одними губами прошептал он. «Нет, я тебе не снюсь, но тебе нельзя разговаривать. Поспи, это чудо, что ты выжил. Если бы не медсестра твоя смелая, не свиделись бы мы уже. Так что, как только встанешь на ноги, ты должен ее отблагодарить. Ну или жениться». И Даша улыбнулась уголками губ, видя, как он нахмурил брови в знак протеста на ее последние слова. Уже через неделю Саша с трудом, но смог встать и медленно, шаг за шагом, передвигаться по палате. Каждое движение причиняло боль. Голова кружилась, и пот катился градом, но он не сдавался. Вставал и шел, отдыхал и снова делал шаг. Медсестру Жанну, что спасла ему жизнь, он не успел поблагодарить. Она умчалась на передовую, как только Саша пришел в себя, и его жизни уже ничего не угрожало. Даша, его любимая и желанная девушка, была рядом, и каждый вечер они вспоминали школьные годы, своих одноклассников и друзей, лекции в институте и вкусное холодное мороженое, что ели в последний день в парке перед войной. Как-то в один из таких вечеров Даша поинтересовалась судьбой Паши. «Ведь вы уходили в один день. Неужели вас развела война?» Саша смутился от такого вопроса и долго молчал, решая, рассказывать ему или нет ей правду. Но она все поняла и без слов. «Я все знаю. Паша бросил тебя умирать, раненого в окопе, и даже не помог тебе. Та девушка, Жанна, что привезла тебя сюда, мне все рассказала. Как вы в землянке спасались, как вас потом наши нашли, как вы добирались до передвижного госпиталя. Давай не будем его судить строго. Война, может, он испугался, что я умру у него на руках, а это еще больнее», — оправдывал друга Саша. «Нет, он специально оставил тебя там умирать. Из-за меня. Я ему отказала тогда, в тот вечер, перед Новым годом. Помнишь?» «Конечно, помню. Я же знал, что он будет тебе делать предложение. Он попросил меня не мешать и уйти с дороги». Тут Даша закрыла лицо руками и заплакала. Саша прижал ее к себе и нежно гладил по волосам. «Тогда, в тот вечер, чуть не случилось страшное. Я ведь знала, что Паша не любит меня. Вернее, у него были девушки и кроме меня. Я их застукала как-то на дне рождения у Аньки, нашей одноклассницы. Зашла за полотенцами в комнату, а там они. Я тихо вышла и закрыла дверь. А потом подружка моя Люба мне рассказала, как он соблазнял ее в парке, и они даже целовались. Но мне было это безразлично. Я никогда не любила его. Но именно в тот вечер он пригласил меня домой. Родители его были в командировке, поэтому мы были абсолютно одни. Уговорил выпить вместе чаю и сказал, что есть ко мне серьезное предложение. Я была готова к разговору и хотела раз и навсегда положить конец его ухаживаниям за мной. Но вместо чая Паша откупорил бутылку вина. Налил два бокала для себя и меня. Я, конечно же, отказалась. Он выпил и свой, и мой, вроде как бы для храбрости, и сделал мне предложение. Я отказалась. Он потребовал объяснений. Он ужасно разозлился, когда услышал, что я люблю другого и всегда любила. А ему, Пашке, впору бы со своими девушками разобраться. А дальше все как в тумане, так как я очень испугалась. Пашка схватил меня и стал срывать одежду. Стал кричать, что раз я не досталась ему по-хорошему, то будет сейчас решать вопрос по-плохому. Саша замер после ее слов. Хрупкие плечики Даши вздрагивали, и он еще крепче прижал ее к себе. На столе стояла какая-то ваза. Я схватила ее и ударила по голове Пашку. Пока он приходил в себя, выскочила в коридор, схватила пальто и выбежала из квартиры. Потом он извинился, но дал понять, что если я придам делу огласку, то только опозорю себя. А его отец отмажет. Теперь это уже в прошлом. Есть ты и я. И мы вместе. Мы любим друг друга. Я никогда никому больше не позволю тебя обидеть. Саш, а давай распишемся? Тихо прошептала Даша. В городе есть военкомат, и там можно получить бумаги, что мы муж и жена. Да я только рад буду. Я всю жизнь любил и буду любить только тебя одну. Так они и просидели, обнявшись до глубокой ночи. В город они так и не попали, так как рядом шли бои и привезли очередную партию раненых. Даша дни и ночи спасала жизни защитников, спала по паре часов за сутки и снова вставала к операционному столу. А Саша, как только начал ходить, а раны затянулись, сразу же подал рапорт на фронт и уехал с первой же возможностью. Фотографию Даши он бережно хранил и писал короткие письма-треугольники о том, что он жив и здоров, и любит ее, Дашу, всем сердцем. Что война вот-вот закончится, и тогда они встретятся, чтобы больше никогда не расставаться. Из гостиницы домой Катя возвращалась пешком. Как оказалось, это было совсем недалеко от ее дома, да и летняя погода радовала теплом. В воздухе пахло цветами и ягодами. Катя вспоминала события этих дней и анализировала их, цепляясь за каждую мелочь. Многое ей было сейчас непонятно. Например, то, что у нее и молодого человека, что попал в больницу вчера утром, была одинаковая фамилия – Вознесенские. А еще то, что этот Алекс действительно иностранец. Он приехал из Франции и зачем-то искал ее бабушку, да еще и под старой фамилией. Еще ей никак не давала покоя мысль, был ли Вадим днем около той гостиницы. А если и был, то что там делал? На «я подумаю об этом завтра» времени у нее не было, так как, когда она подходила к дому, то увидела, что ее ждет возлюбленный. Катя очень обрадовалась и ускорила шаг. А перед этим она проверила свою сумочку и переложила паспорт Алекса в другой отсек. Она еще не решила, стоит ли рассказывать об этом жениху, чтобы не создавать двусмысленной ситуации. Или не вызвать ревность Вадима. Что еще хуже? Вадим преподнес цветы и перетянул девушку к себе. «Привет, котенок! Ничего, что я пораньше?» Вадим улыбнулся, чувствуя, что Катя на него не обижается. Высокий, статный, молодой мужчина старался всегда выглядеть презентабельно. Вот и сегодня на нем были светлая, чуть голубоватая легкая рубашка и льняные брюки с красивым, нешироким кожаным ремнем. «Но ты как раз вовремя!» Девушка приняла цветы и улыбнулась. «Домой не будем заходить?» «Давай не будем, а то твоя бабулька меня что-то не взлюбила». «Ну что ты такое говоришь? Она очень милая и добрая. Просто в тот день была не в настроении». Вадим фыркнул и резюмировал. «Когда ты выйдешь за меня замуж, никакие бабушки не будут портить нам жизнь. Потому что их с нами не будет». «Как это не будет?» — испугалась Катя. — Мы будем жить отдельно, котенок, без твоих пап, мам и старых бабок. Катя резко развернулась, сунула букет цветов обратно в руки Вадиму и зашагала по направлению к своему дому. Он догнал ее и схватил за руку. — Ну ты что, обиделась, зайка? — Я тебе не зайка. — Ну, котенок, ты не так все поняла. «Не называй меня котенок и зайка!» — гневалась Екатерина. «И вообще, что ты делал сегодня около гостиницы «Маяк»? Ты же был за городом!» Лишь на секунду Кате показалось, что Вадим испугался. Но у того уже был готов ответ. «Ах, вот почему ты сердишься сегодня!» Как только я вернулся в город, то был вынужден передать пакет документов со стройки проверяющему, который как раз живет в этой самой гостинице. «А ты что там делала?» И теперь уже Кате пришлось бледнеть и краснеть, пытаясь объяснить, что же ее привело по тому адресу. Но она не придумала ничего лучше, как сказать правду. «Я ходила туда за паспортом. Тот парень, который вчера попал в больницу из-за тебя, иностранец. Ему нужен паспорт для страховки и оплаты больницы». Катя рассказала историю с поиском паспорта, умолчав лишь о совпадении фамилий. Она не хотела сейчас об этом говорить, пока не разберется в этой истории. Теперь Вадим разозлился на нее. «Он тебе кто? Что ты помчалась в эту больницу? Ты еще в милицию сходи и расскажи все. Может быть, тогда орден дадут и в газете напишут. Молодая девушка Екатерина Вознесенская спасла иностранного гражданина. Вырвала из лап преступника. И истекающего кровью доставила в больницу». Кате были неприятны его слова. Но она решила не ругаться с женихом и просто тихо ответила. «Давай отложим прогулку на другой раз. Что-то я устала сегодня». «Как скажешь, котенок!» Вадим поцеловал Катю в щеку на прощание, сел в машину и укатил со двора их дома. Девушка вздохнула и зашла в подъезд. Звонить она не стала, а открыла дверь своими ключами. Сняла обувь и надела любимые мягкие домашние тапочки. «Все-таки лучше будет, если я поговорю сразу с бабушкой. Родители могут чего-то и не знать, а она точно как-то причастна к этой истории с письмами и молодым французом. Заодно, может, и выясню, почему она так категорически против замужества», — готовилась к разговору Екатерина, поднимаясь на второй этаж и следуя в комнату бабушки, которая точно еще не спала, так как строго соблюдала режим. Девушка постучала в дверь и спросила разрешения войти. «Катюша, это ты так поздно?» «Да, бабуль, это я. Мне нужно поговорить с тобой. Это очень важно». «Ну, давай посекретничаем. А то что-то ты давно уже ко мне не заходила. Так скоро и мемуары писать будет не о чем». И бабушка рассмеялась. Даже сейчас она была красивая и элегантная. Длинные волосы, за которыми та тщательно следила, старательно расчесаны и заплетены в нетугую косу. На столике стояли баночки с кремом, духи, и лежала книга. Бабушка Катя следила за собой, поэтому сохранила идеальные пропорции тела и ни на грамм не прибавляла в весе. Одежду подбирала практичную, но модную, предпочитая натуральные ткани и широкий крой. Единственное, что удивляло Катю, бабушка никогда не носила колец или других украшений, будь то сережки или бусы. Внучка села рядом на предложенный ей стул и вздохнула, не зная, с чего и начать разговор. «Вероятно, ты хочешь спросить, почему я так категорично настроена против твоего жениха?» Любимая бабушка пришла ей на помощь. Катя лишь кивнула головой. В это время ей пришла СМС, и она открыла сумочку, чтобы достать телефон. Вдруг что-то важное по работе, хотя на самом деле она ждала послания от Вадима. Маленькая фотография незнакомой девушки, что была в письмах-треугольниках, выпала. И Катя наклонилась, чтобы поднять ее. «Откуда? Откуда у тебя это фото?» Катя удивилась, что ее старенькая, всегда спокойная и уравновешенная бабушка не на шутку разволновалась. Побледнела, и казалось, что еще 2 секунды, и ее хватит удар. «Ты присядь, не волнуйся. Давай я принесу тебе горячего чаю и все расскажу», — затараторила Катя. «Чай сейчас будет кстати», — согласилась Дарья Владимировна. Катя спустилась вниз, согрела чайник, заварила себе и бабушке ароматный зеленый чай с травами. В отдельную пиалу налила мед и все предметы уместила на небольшом деревянном подносе. Вернувшись в комнату, обрадовалась, что к бабуле вернулось самообладание, и она уже была снова сама собой. Катя решила первой начать свой рассказ о событиях двух прошедших дней и задать волнующие ее вопросы. Она подробно описала то утро, когда незнакомый молодой человек встретил ее у подъезда и поведал о том, что ищет соседку, чья фамилия Сорокина, а имя Дарья Владимировна. Что он, француз, в этот день прилетел к ним в город, как он попал в больницу, и как она, Катя, посчитала своим долгом помочь ему и найти паспорт. Но самое главное – вернуть ему письма, маленькие белые треугольники. Бабушка слушала ее очень внимательно. И как только Катя сделала небольшую паузу, встала и открыла старинный секретер, что стоял тут же в комнате, наверное, еще до рождения внучки. Кате всегда казалось, что, откроя она его, оттуда вылетят сказочные существа, ну или привидения. А на его самой верхней полке стояла книга древних рун, или как там она называется. Но ничего такого в секретере не было. А вот небольшая записная книга там хранилась. Бабушка протянула блокнот внучке со словами: «Я долго хранила эту тайну, но время пришло. И ты должна это узнать. Да и мне будет легче, а то я столько лет храню эти воспоминания в своем сердце. Я верю, что когда ты прочитаешь, то многое поймешь и найдешь ответы на свои вопросы. И тогда мы с тобой, моя дорогая, снова вернемся к нашему разговору. А теперь давай допьем остывший чай, и ты меня оставишь. Я очень устала». Катя была настолько удивлена, что бережно взяла блокнот и, прижав его к груди, не говоря больше ни слова, вышла из спальни бабули. Аккуратно притворила дверь и направилась к себе, точно зная, что именно в эту минуту произошло что-то очень важное для их обеих.